От автора. То, чего вы лишились, не в счет. Важно то, что у вас осталось. Что же, по словам учредителя Международных Олимпийских игр для инвалидов Людвига Гутмана, осталось у нас, инвалидов? Жизнь и наличие возможности обрести в ней себя. Например, при помощи спорта. Серьезный физический недуг в большей или меньшей степени нарушает функции организма в целом и координацию движений в частности. Приводит к искажению нормальных двигательных стереотипов. Последнее часто сопровождается психическим напряжением, которое затрудняет и даже исключает возможность социального контакта с окружающим миром. Если инвалид постоянно чувствует на себе любопытные взгляды посторонних, у него может развиться комплекс неполноценности, характеризующийся тревогой, потерей личного достоинства и уверенности в себе. В результате возникает чувство жалости к самому себе, эгоцентрическая изолированность, а порой и асоциальные установки. Доказано, что активное участие в спортивных мероприятиях не только физически укрепляет, но восстанавливает нормальное психологическое состояние, возвращает так называемый аппетит к жизни, помогает самоутвердиться и всегда чувствовать себя, как говорится, в своей тарелке, улыбаться людям, а не сжиматься в комочек, ожидая от них подвоха. Более того, в разных видах спорта инвалиды добиваются отличных результатов. Помню, более двух десятков лет тому назад со страниц спортивных газет и журналов не сходил портрет лучшей из лучших лыжниц мирового класса. Жители Скандинавии, понимающие толк в лыжных гонках, были просто без ума от этой белокурой, молодой, очаровательной спортсменки. Обозреватели называли ее «снежной королевой», в кавычках. Прошло время, ее имя, как это водится, вытеснили имена других кумиров. Но однажды среди спортивных новостей появилось сообщение о том, что верхнюю ступеньку пьедестала почета зимних паралимпийских игр заняла незрячая лыжница. Прославленные в прошлом мастера, ветераны спорта вручали награды победителям этих игр. Наша незрячая чемпионка получила свою медаль из рук той самой снежной королевы. Под снимком, запечатлевшим этот момент, было ее интервью. Я внимательно следила за ходом борьбы незрячих спортсменок. Эта русская девушка показала нам все, чем может гордиться гонщица мирового лыжного класса. Красивый стиль, высокую технику, преодоление подъемов, спусков и равнинных участков трассы. Если бы Бог открыл ей зрение, мир стал бы свидетелем рождения суперзвезды мирового лыжного спорта. У меня самого к лыжам особое отношение. Я к ним привязан душой с детских лет. До сих пор живо ощущение силы, радости, бодрости от юношеских лыжных забегов. Да и сейчас они помогают мне, слепому лыжнику, сохранять запас живучести.